Глава 6. Библиотека-читальня имени Тургенева расположилась в конце Сретенского бульвара. Это была первая бесплатная библиотека, средства на строительство которой выделила Варвара Алексеевна Морозова, урожденная Хлудова. Она родилась в богатой семье и в 16 лет была выдана замуж за владельца Тверской мануфактуры Абрама Абрамовича Морозова. Почетная гражданка Москвы, Варвара Алексеевна сама управляла мануфактурой после смерти мужа, а также занималась благотворительностью. Открыла литературный салон, который посещали поэты, в том числе Александр Блок, построила библиотеку и делала пожертвования университету, за что получила медаль. Илья Петрович Павлов подошел к одноэтажному зданию библиотеки. Справа и слева от двухстворчатой двери входа располагались огромные окна, разделенные на равные сегменты, очевидно, чтобы внутрь проникало больше света. Над козырьком и под барельефом герба города разместилось название библиотеки. Но не это привлекло внимание агента сыскной полиции. Справа от библиотеки на двухэтажном здании располагалась вывеска «Пивная лавка Дворянчикова. Продажа на вынос». Павлов вспомнил свое прошлое задание. Его желудок непроизвольно сжался, и агент икнул. Он оценил расположение пивной рядом с библиотекой. «Каждому свое», — подумал молодой человек, мысленно процитировав философов античной древности, Платона и Цицерона. Затем перевел взгляд с пивной на библиотеку и вошел в нее. Заведующая библиотекой Екатерина Владимировна Алексеева была еще не старая женщина. Ее полное тело прикрывало строгое, но несколько бесформенное платье, призванное скрыть недостатки фигуры. Волосы Екатерины Владимировны уже начали седеть, а на лбу залегли две глубокие морщины. Серые глаза озабоченно смотрели на агента полиции. «Господи, какой ужас вы рассказываете! Бедная Верочка! Такая девочка, совсем молоденькая и скромная!» «Как давно она у вас работала?» — спросил Павлов. «Да не так уж и давно», — ответила заведующая библиотекой. «Я бы даже сказала, что недавно. Вот вчера первую зарплату получила». «То есть у нее были с собой деньги?» Сразу оживился полицейский, внутренне довольный тем, что нашел возможный мотив преступления. «Сколько?» 20 рублей». «Это действительно может быть причиной», — подумал про себя Павлов, а вслух спросил. «Кто знал, что она уйдет из библиотеки с деньгами?» «Все, кто здесь работает. Так что же вы думаете, что ее убили из-за этих денег?» Ужаснулась заведующая, непроизвольно поднеся руку ко рту, словно пытаясь остановить сорвавшееся с языка предположение. «Убивают и за меньшее», — заметил Илья, пытаясь выглядеть в глазах заведующей бывалым агентом. «Скажите, Екатерина Владимировна, какой была Погребова? С кем общалась?» «Девушка была хорошая, грамотная, работящая. С кем общалась? Со всеми». «Она с кем-нибудь подружилась здесь? Откровенничала?» «Не думаю, нет». «А был ли у нее жених или ухажер?» Спросил Павлов, краем глаза уловив, что стоявший поодаль очень худой молодой человек с выступающим кадыком на длинной шее и неряшливой шевелюрой над крючковатым носом пытается вытянуть шею еще больше, чтобы услышать их разговор. «Я не знаю», — ответила заведующая библиотекой. «Мы проработали совсем мало, и она не делилась со мной подробностями своей личной жизни». «А это кто?» — спросил агент, кивнув в сторону любопытного парня. «Степан Лазутов, наш сторож. Библиотека скоро закроется». «Степан!» — громко позвал Павлов. «Подойдите сюда, пожалуйста». «Я?» Сторож на всякий случай осмотрелся вокруг, будто бы здесь было несколько Степанов. «Да, вы!» — подтвердил агент и спросил его в лоб. «Вам так интересен наш разговор?» «Я... нет, да... то есть, да...» — пробормотал подошедший Степан. «Я услышал, что что-то приключилось с Верой Александровной, вот и хотел узнать, что именно...» «Она мертва. Убита». «Боже мой!» — побледнел парень. «Но как же так? Кто же это сделал?» «Мы пока не знаем, но обязательно найдем убийцу». Илья многозначительно посмотрел на сторожа. «Что вы можете сказать о погибшей? Вы ее хорошо знали?» «Не очень, так же, как всех». «А был ли у нее молодой человек? Она же была красивая девушка, не так ли?» «Да, то есть красивая, но я не знаю, был ли у нее кто-то». «Ее никто не встречал по вечерам?» «Я не видел», — покачал головой Степан. «А вы считаете, это мог сделать ее ухажер?» «Мы проверяем все возможности», — важно ответил Павлов. «Вам есть еще что-то сообщить?» Сторож и заведующая переглянулись, и Екатерина Владимировна ответила за двоих. «Нет». Когда Павлов закончил допросы всех немногочисленных сотрудников библиотеки, на улице смеркалось. Он отправился на Конки в Замоскворечье, куда переехал, поступив на службу в полицию. Квартиру он нашел в том же доме, где жил Блохин. Хотя вернее будет сказать, что это его наставник и начальник предложил вариант в доме, где жил сам. Поэтому прежде чем отправиться в свою микроскопическую квартиру, состоящую из одной комнаты во втором этаже, Илья решил проведать Блохина, в квартире которого царил холостяцкий беспорядок. Старший агент открыл дверь, повернулся и, ковыляя, дошел до кровати, на которую тут же плюхнулся задом. Сломанную ногу в гипсовом лангете положил на стоявший рядом деревянный стул. «Свозили меня в Первоградскую больницу», — пояснил Блохин, глядя на гипс. «Сказали, 6 недель покоя, наступать нельзя». «Что за напасть? Столько дел, а тут это!» «Ничего, зато отдохнете». «Напишите список, я завтра схожу за продуктами», — сказал Павлов. «Ты лучше с утра узнай, кого назначили следователем». «Я-то не смогу». «Рассказывай, что узнал». Павлов начал рассказывать, стараясь не упускать детали и тщательно подбирая слова. Все-таки первое настоящее дело. Ему не хотелось попасть впросак перед опытным агентом. Илья начал свое повествование с домов и дачи рядом с Петровским парком, особенно выделив посещение дома Молчановых. «С Лизой, этой дочкой мясника, нужно еще раз поговорить. Ты прав, она может что-то знать». Задумчиво давал советы Блохин. «Подкарауль ее одну на улице и надави». «На отца тоже надо было надавить. Эх, меня не было». «Убийство — это серьезное преступление, и нечего было цацкаться с ним». «Сходи в лавку, допроси тех, кто там работает у него. Узнай, откуда кровь». «Не разделывает же он мясо в шубе». «Запачкать, конечно, мог. Но узнай подробности. С подозрения пока его не снимай. У него сын в лавке и он. Вдвоем они». «Сын — это плохо. Договорятся. Уже договорились, если это Молчанов». «Не похож он на убийцу. Благопристойный такой, семья», — вставил Павлов. «Ты что же думаешь, у убийцы на лбу написано? Вот он, мол, я душегуб». «Но какой мотив может быть у Молчанова? Они же соседи. Вера Александровна его дочку учила». «Это тебе и надо выяснить», — заявил Блохин. «А ну, как он соблазнил Погребову, а потом и убил, чтобы концы в воду, и никто не узнал». «Что в библиотеке?» Илья вздохнул и начал рассказывать. Старший агент внимательно выслушал его и спросил. «А значит, сторож глаз положил на девушку?» «Я разве так сказал?» – удивился Павлов. «Конечно, сказал. Он же ей интересовался, подслушивал. Отметил, что красивая, а потом, дескать, ничего не знает про нее. Что-то должен знать, раз интересуется. Возьми его адрес и навести дома. Посмотри, как живет, припугни. Может, что и скажет». «Хорошо», — согласился молодой сыщик, подумав о том, что ему еще учиться и учиться.